Любите Родину. Накануне Нового года повелительно скажем: любите Родину. Скажем словами великого Гоголя. Они были произнесены ровно 100 лет тому назад. Не устарела мысль Гоголя, не устарел его полнозвучный язык. Народ чтит Гоголя, и нет такого угла в русских просторах, где бы молодое сердце не внимало заветом любимого мыслителя. Слушаем. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русской Россию, возлюбит и все, что не есть в России. Но прямой любви еще не слышно ни в ком. Ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию. Вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней не делается. В вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь. Далеко вам до любви. Это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие? Нет. Если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже умных людей, то есть будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России, и будто они ей уже не нужны совсем. Напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогущая, и что с ней возможно все сделать. Но если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей. Не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете. Последнее место, какое не отыщется, в ней возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите России. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. И через 100 лет дала Русь ответ. Вперед, вперед, вперед, во благо человечеству. 1944 год.